Глава 7, часть 2. Первый смеется, а у меня мурашки по коже. Я сжимаю телевизионный пульт, пока не белеют костяшки моих пальцев. Тонкий верхний пластик отвратительно трещит под рукой. Зажмуриваюсь, вдох-выдох. Отказываюсь представлять, но, сука, сознание так и подбрасывает мне картинки тонкой длинной шеи Оливии, с уродующими на ней отметинами послеоперационных шрамов, несущими серьезные функциональные нарушения, пергаментная кожа, сплошь исполосованная бесцветными рубцами. Почти вижу, как сестра сидит в коленопреклоненной позе, склонившись так, что выступает каждая острая косточка на ее позвоночнике. И лопатки, словно сложенные крылья на голом, щуплом тельце. Эфемерная, полупрозрачная. Я не был ее первоначальным владельцем, Даггер. Ее перепродавали несколько раз, и вид у нее, мягко сказать, не товарный. Вздыхает первый. Ума не приложу. Зачем она тебе? Буквально сатанею. Мысли мелькают мимо. Все, о чем я должен думать сейчас, это как отрезать этому ублюдку голову от уха до уха. Но даже от такого я заставляю себя отвлечься, потому что в данный момент понимаю бессмысленность этого. Подожду. Время включить логику и сопоставить факты. Вероятнее всего, прямо сейчас Габриэл зажимает фалангу пальца чада гильотиной для сигар, извлекая из него информацию, прежде чем обрезать ее и заняться следующей, значительно укорачивая ему кисти рук. Я приказал обыскать все помещения на предмет прослушки, скрытых жучков и иного электронного оборудования. Но ничего не было найдено. А это значит, что все, что знает Грин, он услышал от кого-то, кто находится внутри моего дома. Информация была передана лично. И кем бы этот человек ни оказался, я убежден, он либо уже мертв, или же еще только мечтает, как бы ему быстрее и безболезненнее умереть. Однако не могу не спросить напрямую у первого, кто осведомитель чада. Никакой витиеватости. Вопрос прост, как и ответ на него. «Это твое личное дело, Даггер. Я ничего об этом не знаю». Сцепив зубы, слегка двигаю простреленным плечом. Прикрываю глаза, устраиваясь поудобнее, делаю несколько глубоких вдохов-выдохов. На том конце провода опять висит натянутое молчание. Недолгое. «Ладно, давай оба немного остынем. Я готов признать, что попытался подстраховаться от вероятности, что ты передумаешь и решил немного ускорить события. И с Рэем, и с Грином», — раздается усталый вздох, пауза, после которой первый нарочито вежливо продолжает. «Но ты должен знать, если не получу дочку Адерли, то я будто насекомому оторву конечности той безобидной и беззащитной, которой ты интересуешься. Допускаю, что тебе плевать, и все же, поверь, я в силах сделать и тебе больно». Не удержавшись, хмыкаю. «Позволить тебе пощекотать мне яйца?» Он смеется, лающе, цинично щелкает языком. На линии возникает пауза, а потом я слышу. Крик. В звуках чужой боли для меня нет ничего нового, такого, чего я раньше не улавливал. Это похоже на процесс обдирания плоти до тех пор, пока не остается один скелет. Вопль женский, истошный, только та, которой он принадлежит, орет от боли, а я хочу сдохнуть. Прямо здесь, сейчас. Это Оливия. Пульт от телевизора летит в стену и с треском разваливается. Я больше не обращаю внимания на собственное пулевое ранение. Отболело. Не дышу. Пульс лупит. Вены кровью, как наждаком, зашкуривает. Похуй. Мой голос не слушается и предательски сипит, но это слышу только я. Беру себя в руки. Абсолютно. Убьешь ее, ничего не получишь. Крик стихает, и у меня снова получается сделать вдох и выдох. Осторожный стук в дверь моей комнаты отвлекает и вынуждает меня посмотреть, кто там. Кабинет и спальня оснащены бесключевым доступом умным электронным замком, который предполагает биометрическое распознавание отпечатков пальцев. Но я не двигаюсь, потому что первый снова говорит. «Я отправлю тебе ММС в качестве визуального напоминания о том, что происходит, когда кто-то пытается меня трахнуть». Он сразу заканчивает разговор и отключается, прежде чем я успеваю среагировать. В дверь снова стучат. Я настолько раздражен, что реально скреплю зубами. Молчу, чтобы не разъебать ответом. «Келлан, это я!» Голос Евы слегка взволнован, и я концентрируюсь только на нем. Отбрасываю эти мысли о первом и его прямом предупреждении в самые темные уголки своего разума. Что бы гад не запланировал мне показать, это будет не то. Поэтому не сможет задеть меня больше, чем крики Оливии. Все правильно. Сейчас имеется острая необходимость сосредоточиться на насущной проблеме, которая, собственно, стоит за моей дверью и снова зовет меня по имени. Теперь в ее голосе сквозит тревога. Интересно, она беспокоится, что я мертв, или надеется, что уже умер? Ева есть сплошное противоречие, которое мне мешает жить без противоречий. Усмешка сама по себе растягивает уголки моих губ в разные стороны, Оставляю телефон. Прежде чем позволить ей войти, я взглядом окидываю комнату. Странная привычка – оценивать обстановку, прежде чем в помещении появится кто-то еще. Даже если сам уже нахожусь там довольно продолжительное время. По центру огромная кровать с целой горой разнокалиберных подушек и пышным одеялом. У панорамного окна с наглухо задернутыми плотными шторами имеется удобное замшевое кресло-реклайнер, рядом с которым на низком мраморном столе два хрустальных графина с бренди и джином, чистые бокалы. Под ногами ковер с высоким ворсом цвета индиго, единственное яркое пятно в аскетичном графитовом интерьере. Удовлетворенный осмотром, я отрываю глаза от алкоголя, тянусь к небольшой сигнализационной панели на внутренней стене, и она издает звук открытия двери, когда я провожу по ней указательным пальцем.